Глава вторая. После 2 лет обучения Джим отправился в море и вскоре обнаружил, что края, так хорошо знакомые его воображению, на деле, как ни странно, вовсе не спешат будоражить путешественника чем-либо захватывающим. Он сделал много рейсов и узнал магическую монотонность существования между небом и водой. Ему приходилось терпеть недовольство людей, прихоти моря и прозаическую суровость повседневного труда ради хлеба насущного. Только беззаветно любя свою работу, можно было чувствовать себя вознагражденным за такое терпение. Джим не получал этой награды, однако и вернуться он не мог, потому что нет ничего более заманчивого и порабощающего, чем морская жизнь. К тому же перед ним открывались неплохие перспективы. Он был благовоспитан, спокоен, дисциплинирован и хорошо знал свои обязанности. Еще очень молодым его назначили старшим помощником на отличное судно. Ему даже не пришлось пройти на море через те испытания, которые позволяют отчетливо увидеть, чего мужчина стоит, каковы пределы его самообладания и с какой материи он сшит, чему и насколько упорно способен сопротивляться. Испытания, которые показывают не только окружающим, но и ему самому, скрытую правду его натуры. За все это время Джиму только однажды довелось мельком увидеть сколько-нибудь серьезный гнев природы. Его подлинный темперамент проявляется не так часто, как думают некоторые люди. Шторм имеет множество обличий, и лишь иногда на лице фактов появляется зловещая печать жестокого намерения. Непреодолимое нечто, заставляющее человека чувствовать и думать, будто за неблагоприятным стечением обстоятельств или яростью стихии кроется непростая случайность, а злой умысел некой непреодолимой и беспощадной силы, которая хочет вырвать у него, человека, и надежду, и страх, и боль усталости, и жажду покоя, то есть растоптать, сокрушить, уничтожить все, что он видел, знал, любил или не любил. Все дорогое и необходимое ему – солнечный свет, воспоминания, будущее. Иными словами, эта сила хочет начисто удалить из поля его зрения весь драгоценный мир простым и ужасным способом, отняв жизнь. В начале той недели, о которой капитан-шотландец впоследствии говаривал «Черт подери, и как мы только не отправились на дно!», на Джима упала мачта, и он много дней пролежал на спине, почти обездвиженный, в беспамятстве, отчаянии и таких муках, будто его опустили на самое дно пропасти смятения. О том, что все это закончится, он не думал и в минуты просветления переоценивал свое безразличие. Опасность, когда ее не видишь, бывает такой же смутной, как несовершенство человеческой мысли. Страх превращается в тень, и не получающее подпитки воображения, враг людей, отец всех ужасов, погружается во мглу истощенных эмоций. Джим ничего не видел, кроме своей каюты, пришедшей в беспорядок от постоянной тряски. Он лежал покалеченный, а кругом творилось маленькое светопредставление, и в глубине души он радовался, что не может выйти на палубу. Правда, иногда его физически сковывал приступ нестерпимой душевной боли. Задыхаясь, он извивался под одеялом, а потом неразумная грубость существования, беззащитного перед агонией таких ощущений, наполняла его отчаянным желанием спастись любой ценой. Через несколько дней погода наладилась. В ближайшем восточном порту, куда прибыло судно, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Выздоровление шло не быстро, и корабль отплыл без него. В палате для белых мужчин было, кроме Джима, еще 2 пациентов. Эконом канонерской лодки, который сломал ногу, упав в люк, и железнодорожный подрядчик из соседней провинции, которого поразила загадочная тропическая болезнь. Он держал доктора за осла и тайно злоупотреблял лекарством, контрабандно приносимым ему преданным слугой Тамилом. Товарищи по несчастью рассказывали друг другу о себе, понемножку играли в карты или, зевая, просто валялись целыми днями в пижаме, не говоря ни слова. Больница стояла на холме. Легкий бриз, проникавший в пустую комнату через вечно распахнутые окна, приносил ее обитателям немного мягкости неба, томности земли и завораживающего дыхания Восточного моря. В воздухе витали ароматы, навевающие мысли о беспредельном покое и дарящие нескончаемые грезы. Каждый день Джим глядел поверх густой зелени садов, поверх городских крыш и прибрежных пальм на рейд, ворота Востока. Водная гладь в гирляндах островков освещалась торжествующим солнцем. Корабли казались игрушечными. Как только смог ходить, не опираясь на трость, Джим вышел в город в поисках какой-нибудь возможности вернуться домой. В тот момент оказии не предвиделось. Пришлось ждать. В порту Джим, что неудивительно, стал знакомиться с людьми своей профессии. Оказалось, есть два сорта моряков. Одни, их мало и встречаются они редко, хранят в себе неисчерпаемую энергию и ведут загадочное существование. У них темперамент пиратов и глаза мечтателей. Они живут в безумной суматохе планов, надежд, опасностей и предприятий за пределами цивилизации, в темных закоулках моря. Смерть – единственное событие их необыкновенного пути, обладающее рациональными признаками безусловного достижения. Вторая разновидность – большинство. Это люди, попавшие на восток по воле случая, как и сам Джим, и теперь не желавшие возвращаться в родные края, поскольку дома, на севере, условия тяжелее, представление о долге строже, моря суровее. Полюбив вечный мир восточного неба и восточной земли, моряки этого сорта привыкли к коротким рейсам, удобным креслам на палубах, большим командам, состоящим из азиатов, и привилегированному положению белого человека. Содрогаясь при мысли о тяжелой работе, они наслаждаются ненадежной легкостью своей жизни. Всегда на грани увольнения и на пороге нового найма, такой моряк готов служить китайцам, арабам, полукровкам, да хоть самому дьяволу, если тот не будет его слишком утруждать, и без конца разглагольствует о поворотах фортуны. Дескать, такой-то получил командование кораблем на китайском побережье. Не работа, а сплошное удовольствие. Такой-то удачно устроился где-то в Японии, такой-то на Сиамском флоте. В людях подобного сорта, в их речах, поступках, внешности и характере ощущалась размягченность, гнильца, порожденная упорным желанием прожить жизнь легко. Поначалу Джиму казалось, что эта толпа сплетников, такие же моряки, как тень, надежная материя. Но со временем он поддался своеобразному очарованию людей, умеющих выглядеть так, будто им хорошо живется на столь скудном пайке опасности и труда. К его первоначальному презрению по отношению к ним постепенно прибавилось другое чувство. И внезапно он сам, отказавшись от возвращения на север, принял должность старшего помощника капитана Патны. Так назывался местный пароход. Древний как камень, тощий как борзая и изъеденный ржавчиной как железная бочка, отслужившая свой век. Владельцем судна был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец-ренегат, променявший свою родину на новый Южный Уэльс и никогда не упускавший возможности публично выругать ее. При этом он, очевидно, подражал победоносной бисмарковской политике крови и железа, тирании всех, кого не боялся. Лиловый нос и рыжие усы придавали его виду пущую воинственность. Когда патна, выкрашенная снаружи и побеленная изнутри, встала дымя у деревянной пристани, на ее борт взошли паломники, человек 800, чуть больше или чуть меньше. Они втекли на борт по трем трапам, подгоняемые верой в Бога и надеждой на рай. Слитно топоча и шаркая босыми ногами, но кроме того не издавая ни звука и не оглядываясь. Протиснувшись между узкими перилами, толпа разлилась по всей палубе, от носа до кормы. Затекла в разверстые пасти люков и наполнила внутренности корабля, как вода, безмолвно поднимаясь, наполняет резервуар до краев, заходя в каждый уголок, в каждую трещину. 800 мужчин и женщин с севера, юга и окраин востока собрались здесь, привезя с собой веру и надежды, привязанности и воспоминания. Эти люди пробирались сквозь джунгли, спускались по рекам, шли по мелководью на своих проа, переплывали на маленьких каноэ с острова на остров, терпели страдания, видели незнакомые картины, подвергались незнакомым страхам. И все ради одной цели. Среди паломников были обитатели забытых лесных хижин, густонаселенных кампонгов, рыбацких поселков. Повинуясь зову идеи, они оставили свои дома, богатые или бедные, вышли из-под защиты своих правителей, покинули места, знакомые с юности, и могила отцов, и явились в пыли, в поту, в саже, в лохмотьях. Среди тех, кто поднялся на борт, были и сильные мужчины, главы семейств, и худощавые старцы, которые тратили на это путешествие последние силы, не надеясь вернуться, и юноши, чьи бесстрашные глаза смотрели с любопытством, и застенчивые девочки с длинными спутанными волосами, и женщины, пугливо прижимавшие к груди младенцев. Завернутые в свободные концы засаленных материнских платков, эти паломники спали, не осознавая своего паломничества. «Только посмотрите на этот скот!» С немецким акцентом сказал шкипер своему новому помощнику. Араб, возглавлявший благочестивую толпу, поднялся на борт последним. Красивый и важный, в белом длиннополом одеянии с большим тюрбаном на голове. Слуги, тянувшиеся за ним вереницей, внесли его багаж. Патна отшвартовалась и пятясь отошла от причала. Она прошла между двумя маленькими островками, наискось пересекла якорную стоянку парусных судов, описала полукруг в тени холма и приблизилась к пенистым рифам. Араб, стоя на корме, принялся читать молитву о путешествующих по морю. Он призывал милость Всевышнего, прося благословить людские усилия и сокровенное стремление сердец. Патна шлепала в сумерках по тихой воде пролива, и маяк на винтовых сваях, поставленных неверующими на опасном мелководье, моргал своим огненным глазом, словно бы смеясь над целью путешествия паломнического корабля. Благополучно пройдя через пролив, Патна пересекла бухту и продолжила путь по проходу полуторного градуса. Прямиком в Красное море под ясным небом, под знойным небом, обернутым в такой нестерпимый солнечный свет, что его безоблачная яркость убивала всякую мысль, подавляла всякое энергическое побуждение, угнетала сердце, истощала силы. Под этой зловещей роскошью глубокое синее море хранило неподвижность. Ни малейшего колыхания, ни легкой ряби, ни морщинки, вязкое, стоячее, безжизненное. С легким шипением, пересекая эту сияющую гладкую равнину, Патна разворачивала за собой черную ленту дыма и белую ленту пены, которая сразу же таяла, словно некий корабль-призрак оставлял эфемерный след на мертвой воде. Каждое утро солнце, как будто бы нарочно приспосабливаясь к ходу паломнического судна, появлялось с тихим всплеском света за кормой, всегда на одном и том же расстоянии. К полудню догоняла корабль, изливая на богомольцев концентрированный жар своих лучей, а потом скользила к закату и, наконец, таинственно погружалась в море, каждый вечер одинаково далеко от носа. Пятеро белых на корабле жили отдельно от человеческого груза. Над всей палубой протянулся белый навес, и ничто, кроме приглушенного гула печальных голосов, не выдавало присутствия толпы людей в огромном пламенеющем океане. Неподвижные, жаркие, тяжелые дни один за другим уходили в прошлое. Казалось, падали в бездну, вечно зиявшую в кильватере Патны. А Патна, испуская одинокий завиток дыма, уверенно двигалась вперед. Опаленная безжалостным небом, она была похожа на тлеющую головешку посреди сверкающей бесконечности. Ночи опускались на палубу как благословение.